Полесов. Сначала он увидел печные трубы. Обыкновенные трубы, которые видел сотни раз. Но теперь они казались совсем иными, не такими, как виденные раньше. Были они незащищенные, голые, покрытые черной копотью. Они вытянулись неровной шеренгой, но даже сейчас продолжали делать то, что и было положено им. Почти над каждой вился густой дымок. — Пожег Глуховку, фашист! — вздохнул Ефимов. — А какая деревня была! В каждом доме радиоточка, электросвет до полуночи, клуб лучше в районе. Чем ближе они подходили к Глуховке, тем явственнее бросались в глаза следы разрушения. Особенно поразил их один дом. Три стены были целы, а четвертая и крыша отсутствовали. И именно эти стены, оклеенные веселенькими розовыми в цветочек обоями, подчеркивали страшное горе, совсем недавно постигшее деревню. Но тем не менее она жила, эта деревня, восставшая из пепла. Подойдя к околице, Полесов и Муравьев увидели землянки, выкопанные рядом с печками, увидели свежеобструганные бревна, лежащие на подворье, увидели квадраты огородов. Глуховка жила. На площади о чем-то неразборчиво бормотал репродуктор, укрепленный на высоком столбе. Рядом с ним притулился барак, над входом в который висел красный флаг. «Правление колхоза и сельсовет», — объяснил Ефимов. «Народу на улицах почти не было. Все, как объяснил участковый, находились в поле, на уборке». «Давайте так сделаем», — предложил Степан. «Вы с Муравьевым к нашему деду идите, а я в правление зайду». Степан толкнул дверь, и она заскрипела, как немазанное тележное колесо. Согнувшись, он протиснулся в узенький темный тамбур, ощупью нашел ручку второй двери. Она была заперта. С трудом развернувшись, Полесов вышел на улицу. Было уже около двух, и солнце пекло нещадно. Степан расстегнул ворот гимнастерки, снял фуражку. Что же дальше-то делать? Сидеть и ждать? А кто его знает, когда появится колхозное начальство? Тем более участковый сказал, что все в поле. Пойти туда? Конечно, можно. Но надо знать точно, куда. Поле-то вон какое. Так и до темна промотаться можно. Степан еще раз огляделся. То, что раньше называлось деревней Глуховкой, было пустыней. По площади прошла одинокая собака, остановилась, поглядела на незнакомого человека, словно думая, перепадет ли от него какая-нибудь жратва, и, видимо, поняв, что ничего путного от него не дождешься, пошла дальше. Положенице! Зря он отпустил участкового. Ефимов наверняка бы помог найти ему нужных людей. Степан еще раз огляделся и внезапно понял, что он круглый дурак. «Трубы-то дымили!» «Значит, печи топят!» Он усмехнулся внутренне своей полной беспомощности, которая наступила, едва он пересек границу города и пошел к ближайшей трубе. У первого двора забора не было, но уже заботливые руки подняли ворота. Они стояли как напоминание о том, что когда-то здесь жили хорошие, крепкие, любящие порядок хозяева. Степан решил войти именно в них, словно отдавая дань уважения тем, кто живет на этом дворе, как будто включился в одну с ними игру. Он толкнул калитку, с удовольствием услышал, как мягко, без скрипа, подалась она, и решил, что на этом дворе должны жить люди во всех отношениях степенные. Не успел он войти, как из-за обугленной печи выскочила лохматая собака. Без лая, молча, она начала приближаться Степану. Вид ее не предвещал ничего хорошего. Полесов знал характер таких именно собак. Они молча появлялись и также молча бросались на человека. «Приятные дела», — подумал он, продолжая краем глаза следить за противником. «Не стрелять же мне в нее». И тут Степан увидел прислоненную к воротам штакетину, оружие вполне пригодное в подобной ситуации. Он взял ее и смело пошел на собаку. — Ты чего это, товарищ военный? — окликнул его чей-то голос. Из землянки вылезла старушка в засаленном зеленом ватнике. «Да я, мамаша...» Степан так и не успел окончить фразу. Собака прыгнула, но он, увернувшись, сунул ей в пасть штакетину. «Назад, аспид! Пошел вон!» — закричала старуха, схватив хворостину. Собака поджала хвост и с рычанием покинула поле боя. «Приблудная она!» — извиняющимся голосом сказала старуха. «Мы уж ее и прогнать хотели, да со своими больно уж она ласковая. А чужих, особенно военных, страсть до чего не обожает. Ты уж прости, сынок». «Да что вы, мамаша, я зашел спросить, где мне сейчас нового председателя найти?» «Клавдию, что ли? Так это моя дочь. Сейчас время-то сколько? 3:00. О, сейчас она аккурат и прибудет. Ты проходи на двор, подожди». «А если ваша собачка опять со мной пообщаться захочет?» — улыбнулся Степан. — Иди, иди, я ее сейчас привяжу. Степан уселся на бревне, закурил. Жара усилилась. Над землей повисло неподвижное солнце. Казалось, что все живое замерло, только кузнечики продолжали свою бесконечную перекличку. Старушка не появлялась. Степану очень хотелось пить, и он мысленно выругал себя, что не спросил, как звать хозяйку. Неудобно же кричать на весь двор: «Эй, мамаша, напиться принеси!» А искать ее за кустами — дело небезопасное. Второй раз с этой приблудной тварью он встречаться не хотел. Полесов вообще не любил собак. И шло это с далеких дней беспризорного детства. В Сибири, где он пацаном шатался по деревням, каждый двор караулили огромные злые волкодавы. Ох, и натерпелся он от них, страшно подумать. Вот с тех пор он и не любил. Всех, независимо от породы, размеров и применения. Терпел только служебно-розыскных, как неизбежное дополнение работы. Да и то при выездах в машине старался сесть как можно дальше. За кустами, которыми порос двор, виднелся на скорую руку сколоченный сарайчик. Оттуда слышались характерные звуки. Кто-то работал рубанком. И потому как медленно потрескивало дерево, как запинался резак, Степан понял, что орудует рубанком человек слабый и неумелый. Он еще раз внимательно огляделся. Чертова собака! И направился к сарайчику. Дощатое сооружение, которое он увидел, меньше всего напоминало сарай. Просто навес, под которым стояли грубые козлы. Старушка сноровисто, хотя и медленно работала рубанком. — Хозяйка! — Степан подошел, погладил доску. — Это не женское дело. Давайте я помогу. Теперь, товарищ военный, все стало нашим бабьим делом. Мужики-то на фронте, вот мы. Вот и пользуйтесь, пока к вам в наем мужик попал. Полесов засмеялся и начал стягивать гимнастерку. — Спасибо тебе, сынок. Я пойду пока обед погляжу. Скоро Клавдия придет. Степан удобно уложил доску, проверил ногтем резец. — Ничего, работать можно. Он вытер вспотевшие ладони и взял рубанок. — Вжик! — пошла первая стружка, желтоватая, ровно загибающаяся кольцом. Вжик! — и сразу же терпко запахло смолой и деревом. И доска, по которой спешил резец, обнажила коричневатые прожилки и темные кружки сучков. Степан работал ровно. Эх, давно уже не занимался этим делом. Бывший кузнец, деповец, надел он несколько лет назад милицейскую форму, а руки все равно скучали по труду, просили его. Прислушиваясь, как с непривычки немного ноют мышцы, Степан подумал, что хорошо бы после войны уволиться и опять пойти в депо. А память подсказала рукам великую автоматику движений, и рубанок шел ровно и быстро. Он не замечал жары, мокрой майки, прилипшей к спине, он был весь поглощен давно забытым процессом созидания, единственным дающим человеку счастье. «Где же ты, мама, такого работника нашла?» Раздался у него за спиной звучный женский голос. Степан обернулся, вытирая тыльной стороной ладони потное лицо. Высокая, стройная женщина, в выгоревшем на солнце сарафане, Белозуба, улыбаясь, протягивала ему руку. Он увидел большие светлые глаза, особенно большие на загорелом лице, отливающие бронзой волосы, собранные в тяжелый пучок на затылке. «Да вот...» — он пожал протянутую руку. «Помог вашей мамаше немного. Спасибо. Только вы сначала скажите, откуда такие помощники берутся?» Степан расстегнул нагрудный карман гимнастерки, вынул удостоверение. Женщина внимательно прочитала его. «Из Москвы, значит?» «Оттуда, Клавдия Михайловна. Вот и познакомились. Вы мне за труды праведные водички бы помыться дали. Пойдемте, полью». Ледяная колодезная вода обожгла разгоряченные работой плечи. Степан вымылся по пояс, крепко вытерся грубым полотенцем, надел гимнастерку. Он заметил, как женщина уважительно поглядела на орден, на шпалы в петлицах, и ему стало приятно. «Я к вам, Клавдия Михайловна, по делу». «Что за судьба у меня такая?» — она опять улыбнулась. «Такой мужчина, видно, и по делам». «Жизнь такая, Клавдия Михайловна», — ответил Степан. А про себя подумал, что хорошо бы приехать к ней просто так, без всяких дел, помочь поставить дом, рыбы половить, а вечером гулять с такой вот Клавдией по пахнущему травой полю, обнимать ее упругие плечи. — Вы, Степан Андреевич, по поводу убийства к нам приехали? — Точно, Клавдия Михайловна. Хочу у вас спросить, как Ерохин узнал, что его в райцентр вызывают? — Да очень просто. Я в правлении была. Я же в одном лице и зам, и агроном, и парторг. Позвонил по телефону Аникушкин, заворг, и просил передать, что Ерохина вызывают, вот и все. — Ну, хорошо. Позвонил, передал, а вы что же? Я сразу к Ерохину пошла и передала ему. Он собираться стал, вывел велосипед и поехал. — Сразу в район? — Нет, мы с ним еще в правлении час-два документы подбирали. Ну, а потом уж он и поехал. — А кто еще знал о вызове? — Да никто. Люди были в поле. Клавдия подумала, а потом отрицательно покачала головой. — Нет, никто. — Дела, — Степан задумался. Все вроде совпадало. Убийца ждал Ерохина около часа. Значит, его предупредили сразу же, и он... — Стоп! Конечно, он шел из райцентра, точно оттуда, иначе бы он застрелил председателя сразу по выезде из деревни, в лесу. Спасибо, Клавдия Михайловна. Степан встал, стряхнул с брюк приставшую стружку. Спасибо, я, пожалуй, пойду. Да куда же вы, Степан Андреевич, так не годится. Из нашего колхоза гости голодными не уходят. Чем богаты? Степан взглянул на нее и словно утонул в ее огромных глазах. Нет, не мог он так просто уйти от нее. — Ну что, пошли к столу? — улыбнулась женщина. — Пошли.